шикарно изданном к этому дню ярком и содержательном буклете, с каждой страницы которого смотрела звездная реклама УЕФА, в своем традиционном обращении, названном «На нашей улице большой футбольный праздник», Григорий Суркис не сомневался в том, что мы станем свидетелями незабываемого футбольного зрелища. С праздником вас, друзья! Нет, не обманул президент динамовского футбольного клуба почитателей команды. На глазах 100 000 зрителей, заполнивших в этот вечер трибуны стадиона, и миллионов телеболельщиков, в честной спортивной борьбе «Динамо» со счетом 1-0 победила чемпиона Греции Панатинайкос. А через неделю после этой победы, словно бы гром с ясного неба, неслыханный по масштабам скандал. Отстранение киевского «Динамо» от участия в Лиге чемпионов и дисквалификация клуба на 3 года. Шок! Такую весть, касающуюся команды, которая еще 10 лет назад демонстрировала футбол грядущего столетия, естественно, немедленно передали все крупнейшие агентства мира. Легко себе представить, что тут началось. Градом посыпались звонки в пресс-службу АО «ФК «Динамо» Киев». Люди не верили в случившееся, отказывались понимать, предлагали помощь, требовали возвратить им ни с чем не сравнимое счастье восприятия игры любимой команды, писал обозреватель Александр Сердюк, к слову, сотрудник службы прессы «Динамовского клуба». Он назвал свою статью, опубликованную в газете «Финансовая Украина», «Киевская бомба с испанским детонатором. Место взрыва изменить нельзя». Признаю, что мне импонировал стиль этой публикации киевского коллеги. Саша не стал излагать хронологию событий, что к тому дню уже сделали оперативные средства массовой информации, а представил на суд читателей некоторые документы. «Это помогает воспринимать реалии без эмоций», — писал Сердюк. «Пойдем и мы тем же путем. Что же произошло?» Вот заключение контрольного и дисциплинарного комитета УЕФА, в переводе с английского, переданное по факсу в Киев 20.09.1995 на имя Михаила Ашемкова, генерального менеджера футбольного клуба киевского «Динамо», как указано в документе. После изучения документов дела и после слушания рефери, 4-го судьи, а также представителей клуба, контрольный и дисциплинарный комитет установил следующие факты. За день до матча судейская бригада была встречена в аэропорту господином Александром Бакши, менеджером «Динамо» Киев. Вместо того, чтобы ехать прямо в гостиницу, члены судейской бригады были завезены в сувенирный магазин, где приобрели несколько сувениров. После этого они поехали на место, имеющее отношение к клубу «Динамо» Киев, где им показали меховые изделия. Потом судейская бригада была доставлена в гостиницу. В то время, когда главный судья находился в своей комнате, он услышал стук в дверь. Рефери открыл ее, и незнакомый человек оставил ему 2 пакета. Примерно в 19:00 судейская бригада была забрана на ужин следующими лицами: господином Василием Бабийчуком, вице-председателем Комитета по иностранным делам Федерации футбола Украины, генеральным секретарем «Динамо» Киев господином Игорем Суркисом, членом Совета «Динамо» Киев господином Евгением Рашутиным, вице-президентом «Динамо Киев» господином Александром Бакши, менеджером «Динамо», госпожой Еленой Нечаевой, переводчиком. Главный судья хотел связаться с делегатом УЕФА, но ему сказали, что последний уехал на официальный ужин. Судейскую бригаду завезли в здание в лесу, где состоялся ужин. После ужина господин Лопес Ньето вместе со вторым линейным судьей господином Чирино остался сидеть за столом, в то время, когда четвертый судья, господин Прадос, и первый линейный судья, господин Геральдес, вышли в другую комнату играть в бильярд. Господин Бабичук подошел к столу главного судьи и сказал, что господин Игорь Суркис хотел поговорить с ним в отдельной комнате. Господин Лопес Ньето прошел в комнату, где господин Игорь Суркис показал ему лист бумаги со следующим предложением на испанском языке. «Антонио, победа «Динамо», 30 тысяч долларов для вас». Расстроенный этим предложением, судья попытался завладеть бумагой, но господин Игорь Суркис убрал ее. Господин Лопес Ньето сообщил представителям клуба, что он собирается проинформировать официальных делегатов УЕФА и настоял на том, чтобы немедленно вернуться в гостиницу. Представители «Динамо Киев» многократно выразили свои сожаления господину Лопес Ньето. В гостинице господин Лопес Ньето проинформировал официального делегата господина Фанлера, а также судейского наблюдателя господина Бошковича об инциденте в присутствии двух линейных и четвертого судей. В день матча судейская бригада в присутствии делегата УЕФА сделала несколько фотографий меховых шуб, описанных выше. После этого господин Фанлер возвратил два пакета с шубами господину Бабичуку. Принимая во внимание грубое, преднамеренное и неправильное поведение представителей клуба, господ Василия Бабичука и Игоря Суркиса, противоречащие нормам дисциплинарного устава УЕФА, статья 2, статья 3, параграф 1, статья 5, параграф 2, статья 6Т, статья 7Е, комитет принял следующее решение. Первое. Исключить «Динамо Киев» с момента оглашения данного заключения из соревнований текущей Лиги чемпионов и на 2 года из последующих европейских клубных соревнований. Второе. Отстранить пожизненно господина Игоря Суркиса и господина Василия Бабичука от всех функций, связанных с УЕФА. Третье. Передать дело в комитет клубных соревнований УЕФА для разрешения последствий в административном и финансовом порядке. Апелляция против вышеуказанного решения может быть заявлена в соответствии с нормами статьи 17, параграф 8 Устава соревнований Лиги чемпионов до субботы 23 сентября 1995 года до 24 часов. Искренне ваш, от имени контрольного и дисциплинарного комитета УЕФА, Ален Куртуа, Бельгия, вице-президент.